Глава 60. Дим – попаданец. После найма охранников я в очередной раз пожалел, что не продлил контракт с Зарой. Я-то предлагал, только она сама отказалась. Сейчас не было бы никаких проблем. А то попробуй разберись, который из них Рым, который Грым, который Хрысть. А как четвертого звать, вообще не помню, но как-то похоже. Все они на одну морду лица. Да еще и зеленый. Нужно было предложить Заре при первой возможности нанять нескольких охранников и назначить ее начальницей, чтоб, значит, потренировалась на кошках, прежде чем свой собственный отряд собирать. Вот с этим бы она наверняка согласилась. Но, к сожалению, хорошая мысля приходит тогда, когда те, кому она предназначена, уже ушли. Правда, хоть какой-то толк от орков все же был. Нескольким представителям гильдии воров, крутившимся возле нашей гостиницы, морды набить они успели. Выполнили эту почетную обязанность с удовольствием и знанием дела. И вообще, эта четверка отличалась от тех, что были во встреченном нами заблудившемся в проклятых землях отряде. В цивилизованную сторону, что ли, во всяком случае, одеты и вооружены были примерно так, как и встречавшиеся в этом городе наемники-люди. С обязанностями командира наемников прекрасно справилась бы и темная, но от перспективы не то что командовать, но и вообще общаться с орками она не в восторге. Вот я и сказал ей, что если не нравятся орки, то пускай наймет мне кого-нибудь получше. «На охрану в городе или на дальнейшее путешествие?» — просто спросила она. «Для начала в городе, но с возможностью найма и на путешествие, а там поглядим». «В таком случае нужно знать, куда мы пойдем, хотя бы приблизительно». «Об этом спрашиваю у Эль. Никто, кроме нее, не знает». «Это как?» — даже удивилась собеседница. «Вот так. Она считает себя очень хитрой и думает, что я не замечаю, что мы как бы случайно всегда идем туда, куда хочет она». «А ты?» «А меня это пока вполне устраивает. Я просто так путешествую, без конкретной цели, можно сказать, ищу себя». «Дим?» — спросила после некоторого раздумия эльфийка. «Может, лучше ты спросишь? Сам знаешь, как Светлая ко мне относится, и вряд ли что-то расскажет, раз уж держит это в тайне». «Нет, я глупый северный варвар, и даже не подозреваю, что одна очень умная и невероятно хитрая светлая эльфийка ведет меня туда, куда ей надо». После такого моего признания темная очень удивленно на меня посмотрела, но думаю, что сейчас удивлю ее еще больше. «Про тебя я, кстати, тоже ни о чем не подозреваю и не догадываюсь по той же самой причине. Пусть теперь думает, о чем же я догадался. А ни о чем, но ей об этом знать не обязательно. Про Эль вон догадался, но делаю вид, что ничего не подозреваю. А вот Лара пока загадка, поэтому нужно сделать вид, что ее-то как раз я и разгадал. Светлая она точно ничего не расскажет. И если даже пойдет спрашивать про дальнейшую дорогу, то заявит, что это она сама такая умная и обо всем догадалась. Уже больше недели почти всему городу известно, что в обычной гостинице живут две эльфийские принцессы, а со стороны двора никакой реакции. Да и со стороны горожан внимание не то чтобы сильно возросло, и больше от того, что Лара прикончила ночного гостя, чем от того, что выяснился ее титул. На эльфий, конечно, глазели на улицах, но это обычное дело. А еще в ресторане при гостинице народу поприбавилось. Хозяин нам даже бесплатный столик предложил, чтобы, значит, привлечь еще больше клиентов. И несколько раз мы за ним даже ужинали. Хотя чему я тут удивляюсь? Вон у того же Дюма его граф, который Монте-Кристо, как только по Парижу не королесил. Разве что с верхушки Эйфелевой башни матерных песен по ночам не орал. И то исключительно за отсутствием самой башни. И ноль внимания со стороны короля и прочих властей. Даже не упомянуто, кто там, но ничего у власти, в смысле в королях сидит. Хотя в других его книгах от этих самых королей с прочими кардиналами просто не протолкнуться. А еще эльфийки мне объяснили, что все дело в этикете. Раз они тут неофициально, то до тех пор, пока сами не нанесут визит, с точки зрения двора и аристократии их как бы и нет в городе, а также тактично умолчали, что северный варвар, будь он даже великим князем, не того уровня фигура, с которой короли стремятся общаться. И вообще, эльфов без причины никто старается не трогать. Это у нас северных варваров эльфийских рощ мало, а во всех остальных государствах эльфов, как светлых, так и темных, очень уважают. Конечно, бывало, зеваки и заговаривали с нами, но всегда пытались найти какой-то повод. Вот и сегодня на базаре к нам подошел прилично одетый молодой человек и сообщил, что мы можем больше не опасаться мести со стороны воровской гильдии. 3 дня назад кто-то ночью проник в дом к одному из глав этой организации и всех там перебил. И по счастливому совпадению это был тот самый глава, у которого были причины нам мстить. Пока горожанин делился с нами информацией, он откровенно пялился на эльфийку. Хорошо, хоть рассказал некоторые интересные подробности. С темной нужно будет сегодня серьезно поговорить. Что я сделал сразу по возвращении в гостиницу? «Расскажи-ка нам, Ларине, про черную кошку», — прошу я, когда в комнате остались мы втроем. «Не знаю я ничего ни про какую кошку, тем более черную», — запирается темная. «Врет», — тут же вставляет Эль. Лара не считает нужным оправдываться или как-то по-другому реагировать на заявление мага разума. «Про ту милую кошечку, которую ты на стене дома убитого главы гильдии воров нарисовала. Напоминаю я». «А, про эту. Так ты сам мне и приказал. А теперь обвиняешь честную беззащитную девушку». «Беззащитную в том смысле, что без хорошей защиты к ней лучше не подходить. И вообще, это была шутка». «Предупреждать нужно, что шутка. Далеко не все твой юмор понимают». На полном серьезе отвечает темная. «И потом, это ко мне в спальню пытались залезть. Должна же я была хоть как-то реагировать». «А я все думал, что же будет, если я попытаюсь туда залезть?» В ответ на эти мои слова ушастые как-то многозначительно уставились друг на друга. Как будто у них есть какая-то общая тайна. Чувствую, не сидим и за столом. Эль попыталась бы встать между мной и темной. И с какой стати для нее так важно сохранить эту позицию за собой? Мы ведь по ночам с ней ничем таким, чего бы мне хотелось, не занимаемся. «Ты не он», — отвечает Лара. «И нож я умею одинаково хорошо метать, как лезвие, так и рукоятью вперед». «Понятно. Без доспехов к тебе по ночам лучше не входить». Темная пожимает плечами. «Только зря ты нам тут зубы своей спальней заговариваешь», — говорю я ей. «Вопрос совсем не в том, были ли у тебя права и причины поступить так, как ты поступила, и не в том, хорошо это или плохо. А в чем?» «А в том, почему мы узнаем об этом через 3 дня на базаре, а не на следующее утро от тебя?» «Хорошо, исправлюсь. Уже исправилась. Обо всех своих важных и могущих иметь последствия для нас поступках буду сразу же сообщать». «Заранее», — добавляю я. Лара недовольно морщится. «Ты думаешь, я бы стал тебя отговаривать?» Она кивает в ответ. «Если бы сумела убедить, что проникнуть в полный охранный дом и всех там перебить, а потом выбраться, не оставляя следов, для тебя так просто, то не стал бы. Кстати, о следах. Вот рисовать что-либо точно бы не посоветовал. А если бы тот наш разговор про черную кошку кто-нибудь подслушал, мы же тогда, не особо скрываясь, беседовали». «Никто нас не подслушивает. Светлая всегда сферу молчания ставит». «Наябедничала темная». «И об этом меня тоже никто почему-то не считает нужным ставить в известность. Если будет так дальше продолжаться, то не удивлюсь, если вы меня однажды жените и забудете сообщить об этом. Шучу я». Обе ушастые как-то слишком уж смущенно смотрят. Можно подумать, что у них действительно были такие планы.